Глава 15. Спустя пару часов, завершив все дела, мы уже были готовы покинуть чертоги богов. Бывшие чертоги богов, кстати говоря. Итог нашего сюда визита. Минус полтора десятка паладинов. Крушение их надежд смыть позорное пятно с репутацией ордена. Ну а заодно еще и блокировка одного из мест силы Камирта с его сподвижниками по светло-божественному ремеслу. Для начала неплохо. Ах да, еще и зерно хаоса кое-что получила, побывав в этом месте. Что именно, я пока понять не мог, но пребывание тут не оказалось для артефакта бесполезным. Да и для меня тоже. Между нами установилась тонкая, но ощутимая связь. Я ощущал, что чем сильнее становится артефакт, тем больше он в состоянии дать мне. Не врал Артас, когда говорил, что его подарок поможет мне подняться выше. А лжет ли вообще этот странный, не до конца понятный мне бог? Лукавит, изворачивается, делает непонятные вещи, да. Но вот во вранье он замечен пока не был. Привычка? Каприз? А может быть такой принцип? Да уж, договорился чуть ли не до абсурда. Бог с принципами. Насколько я понял, это такая же редкость, как в моем родном мире честный политик. Хотя всякое случается. Да, всякое. Подавая сигнал к отходу, я бросил последний взгляд на ворота, ведущие в Вали Салины. В них стоял Драурк и злобным взглядом взирал не на нас, а на весь окружающий мир. Страж места, проклятый и почти бессмертный. Охранитель символа нарушенного договора. Немалое напоминание нарушителям святости поединка. Отсалютовав мертвому существу, продолжавшему стоять в воротах, я отдал приказ Дуршилу, и верный скакун сорвался с места в карьер, оставляя чертоги за спиной. И опять дорога, во время которой я был занят тем, что вбивал в голову Сильвии основные правила безопасности при работе с мощными чарами. Вампиресса кривилась, морщилась, но поневоле соглашалась. Ну а едущая рядом Клара лишь усмехалась, глядя на нешуточные страдания своей приятельницы. Конкуренция у них, понимаете ли. Каждая стремится стать более могущественной заклинательницей, но пути к этому разные. Клара опирается на искусность в работе с силой и бережный расход маны. Сильвия – та другая. Ее кредо – резкий натиск, выкладка по максимуму и даже сверх того. Лично я предпочитал совмещать оба используемых девушками подхода, видя в каждом из них свои преимущества. Но вот они сами это принять никак не могли. Мне только и оставалось, что попробовать избавляться от совсем уж явных недостатков, которые могли бы существенно осложнить им жизнь. Как бы то ни было, но до выбранного Кларой кладбища пришлось добираться сутки. Да и то старательно взвинчивая скорость. Хотелось двигаться как можно быстрее. Зачем? Зерно хаоса – вот ответ на вопрос. Артефакт, данный мне Артасом, настоятельно подавал сигналы о необходимости доставить его в нужное место. Да, раньше он не был столь надоедлив. Наверное, сыграло свою роль то, что я побывал в чертогах и от души там поразлегся. Возможно, произошла частичная активация, и теперь для перехода в иную стадию зерну не хватало совсем немного. Вот и приходилось поторапливаться. Ничего, разберусь со вздорным артефактом, сразу же вернусь к более интересным делам. Их у меня хватает. Хотя бы мой план выйти на последователей Сушироса. Перспективы хорошие, возможности для собственного роста также велики. Постепенно дорога стала подниматься вверх. Местность вокруг менялась, превращаясь в обычный пейзаж, встречающийся на подходе к горам. Под ногами скелетов и копытами Дуршила все чаще похрустывали щебень и мелкие камни. А вот растений становится все меньше. Гористая местность, ничего не поделать. Некоторых людей привел бы в состояние меланхолии такой лишенный зелени вид. Но мне здесь нравилось. Давным-давно, около 500 столетий назад, недалеко отсюда добывали драгоценный мрамор для внутренней отделки дворцов королей и родовитых аристократов. Внезапно вымолвила Клара. Он был особенный, с чуть розовым или синеватым оттенком, устойчивый к проходящему времени. Имел еще какие-то редкие особенности, ведомые только скульпторам. Интересная история, только я далек от будней скульпторов. Все эти обломки вокруг, куски породы, что сыпались с телег во время транспортировки мрамора. Вздохнула вампиресса, обозревая окрестности. Кстати, на месте пещер, образовавшихся после его добычи, и заложили могилы. Само место рождения истощилось, а вот готовое место под обширный некрополь образовалось. Действительно, хмыкнул я себе под нос. Зачем месту пропадать зря? Наверное, за 300 лет там все гробами заставили. В несколько ярусов. Не знаю насчет рядов, но там хоронили разных примечательных личностей. Откликнулась Клара в ответ на циничное замечание Силии. Я тут не была ни разу, знаю только по слухам. Последний приют здесь нашли воины, в том числе и из числа храмовой стражи. Стражники служили не Камирту, богам помельче. Забавная деталь. Куда ни плюнь, везде встречаются слуги богов из того пантеона, который у меня исключительно отрицательные эмоции вызывает. Что ж, тем лучше. Есть в этом какая-то изощренная ирония. Мертвые воины, при жизни бывшие противниками, после смерти превращаются в полезные инструменты. Приехали. Захоронения начинались в узком скалистом ущелье, что с обеих сторон было заперто высокими горными склонами. В месте, где склоны сходились, темнел провал входа. И ворота, куда ж без них. Хорошие такие, построенные на века. На их строительство пошли толстые деревянные брусья, к тому же сверху обитые железными и бронзовыми полосами. Поработала и магия. От наверченных друг на друга упрочняющих и противокоррозионных чар в глазах рябило. Ну и без засовов дело не обошлось. Случайный прохожий или даже несколько таковых никогда бы их не открыли. Требовалось иметь либо ключ, либо навыки магического взлома. Сразу возникла мысль послать нескольких зомби, чтобы те вырвали замок и сбросили окованное сталью бревно засова на землю. Однако я все-таки передумал. Пользоваться грубой силой там, где проблема решается с помощью искусства магии, недостойно истинного ценителя чар. Когда привыкаешь использовать заклятие, нарабатываешь определенный автоматизм. Применишь чары в естественных условиях пару десятков раз, так потом их из своего сознания и палкой не выбьешь. Так что я взял дело в свои руки. Слезая с Дуршила и двигаясь в направлении ворот, я напряженно раздумывал, что бы такое применить из доступного арсенала. Наконец, после некоторых сомнений, была выбрана радуга смерти. Заклятие, первоначально созданное для боя, узконаправленное и выборочное, оказалось пригодным и для других целей. Этакая избирательная деструкция, настраиваемая на определенный спектр. Радугой можно было уничтожить доспех, а можно и тело внутри брони. Мало того, некоторые некроманты-шутники таким образом уничтожали все кости жертвы или, напротив, оставляли один скелет. Выбор был огромен. Серьезное заклинание, хотя и имеющее существенный недостаток. Беда была в том, что его активация занимала много времени, а держать его в полуготовом состоянии еще никому не удавалось. Вот и ушло оно из боев, но осталось спасением в ситуации, когда надо было что-то избирательно уничтожить. Я начал проговаривать словесную формулу. И минуту спустя на тяжеленной задвижке появилась едва видимая радужная полоса. Вот только в ней преобладали темные тона. Фиолетовый, черный, серый, зеленый. Более близкий к оттенку хаки. Засов стал истончаться, словно невидимый, но очень шустрый плотник с немыслимой скоростью снимал с него стружку огромным рубанком. Ровно на 20 секунд хватило крепости, устали и дерева. Дольше противостоять чарам они не смогли. Остатки засова осыпались невесомой трухой на землю, после чего проход был открыт. «А магической защиты внутри нет?» — спросил осторожный Стир, подозрительно глядя внутрь темного тоннеля. «Не хотелось бы неприятностей». «Не нервничай, все под контролем». В ответ на мое уверение вампир лишь неопределенно пожал плечами. «Ясно. Осторожничать все равно будет. Да и пускай. Осторожность еще никому не повредила. Такая уж у него натура осмотрительная». Меж тем зомби распахнули створки ворот, и я, вновь оседав Дуршила, въехал под своды пещер. Тут вполне хватало места для передвижения на скакунах без боязни разбить голову о потолок или застрять в узком коридоре. Сразу видно, и шахты по добыче мрамору были серьезными, да и некрополь получился обширный, с размахом спроектированный. Хорошо, просторно, но вместе с тем первоначальное впечатление меня сильно разочаровало. Обычный каменный зал примерно метров 20 на 20. Никаких могил, гробов и склепов. Видны только уходящие в неведомые дали коридоры. «Или я чего-то не понимаю, или меня дурят», — тихо произнес я. «Не похоже это на богатое и грандиозное захоронение. Клара, девочка моя, так где твои могилы?» «Они не мои», — покачала головой вампиресса, не желая даже в шутку величать какую-то могилу своей. «Сами захоронения располагаются дальше, примерно на втором уровне». «А здесь тогда что такое?» «Пропускной пункт. Мимо него раньше нельзя было вынести ни единого осколка мрамора. И еще какие-то камушки тут добывали. Серьезная охрана. Среди них и маг обязательно был. Потом...» Тут Клара ненадолго прервалась. «Обычные стражи, следившие за кладбищем. Уровень их снизился, но какое-то время, пока некрополь не забросили, они еще охраняли мертвых от живых. Они наоборот...» «Нет, Сильвия, тогда мир еще не захлестнула волна некроэнергии. Я слышала, что тогда некромантов было совсем мало». Сильвия недоверчиво покачала головой. «Ну а я не был сильно удивлен. Некромантия – наука особая, сложная, капризная. Мало кто выберет именно ее. Темные маги тоже не очень к ней склонны. Ну скажите, кому охота возиться с мертвечиной, постоянно ошиваться на кладбищах и в склепах, использовать чары, основанные на смерти и распаде живого? Нет уж, по доброй воле немногие выбирают эту школу магии как основу». «Да, именно как основу. Определенные азы некромантии ведают многие, но вот во всей глубине раньше такое было уделом единиц. Только закрытие мира перевернуло все с ног на голову, невольно заставив большую часть темных магов приобщиться к силам смерти. Другого выхода у них не было. Но это уже детали. Сейчас меня больше интересовало другое. Например, что именно за разновидность охранников тут обитала? Вопрос этот мог показаться странным, но на самом деле являлся вполне осмысленным. Вот и узнаю у нашей экскурсоводши». «Тут что, были попытки ограбить могилы?» «Многократные», — улыбнулась Клара. «Природа человеческая неизменна. Здесь же раньше сидели охранники и могильщики, следящие за порядком. Ты удивишься, узнав, какое количество мародеров тут вылавливали». «И что с ними делали?» «Одно время было очень своеобразное наказание. Расхитителя гробниц хоронили под гробом того, чей покой он нарушил в жажде наживы. Заживо». «Неплохо», — согласился я. «Люблю нестандартные и эффективные решения. Думаю, после такого радушного приема количество любителей помародерствовать на кладбище сильно сократилось». «В разы, но все же не полностью. В могилах часто находились очень ценные вещи. Привлеченные запахом наживы не останавливаются просто так. Каждый верит, что повезет именно ему. У многих воинов тогда была традиция брать с собой в загробный мир несколько фамильных драгоценностей, Считалось, что стражу, охраняющему мир живых и мертвых, можно сделать такой подарок для обретения его благосклонности. Странный обычай. Подобным существам чуждо стремление людей к золоту. Им интересны совсем другие вещи, которые в гроб не положишь. Клара немного призадумалась, потом встряхнула гривой черных волос и заявила. Да, я тебя понимаю. Знание, опыт. Только этим можно подкупить такое существо. Но традиция, она во многом слепа. Зато мародерам очень по душе пришлась. Равно как и другая. Класть в могилы весь парадный набор доспехов и вооружения. Парадные-то они парадные, но их качество от этого не страдало. Только добавлялись богатые украшения. Теперь понятно. Суммировав все услышанное, произнес я. Но раз уж сложилось так, что любителей поковыряться в гробах свое время там же и закапывали, то должны были делаться попытки проложить иные пути, более скрытные и незаметные. Мародеры же хотели покопаться в могиле, а не оказаться там на всю оставшуюся и недолгую жизнь. Обязательно должна быть неизвестная щель или проход со времен горных работ, проложенный поблизости, и модернизированные под новые нужды. Первый правитель, что повелел создать захоронение героев, приказал рабочим заделать все лишние ходы. Потом пришла очередь магов. Они тщательно запечатывали все возможности проникнуть сюда, наложив на стены чары укрепления и даже восстановления. Камень мог самостоятельно залатывать повреждения. «Живой камень?» – переспросила Сильвия, явно пораженная. Это же надо столько усилий приложить. Они постарались, хотя могли и остаться какие-то туннели. Вот только не думая, что в последние годы сюда наведывались гробокопатели. Сильвия лишь цинично усмехнулась, подвергая сомнению странную фразу. Ну а я все же решил уточнить. Это почему? Здесь же мертвецов тысячи, удивилась Клара. И многие просто обязаны быть поднятыми. «Значит, ты считаешь, что люди побоятся сюда проникнуть из-за живых мертвецов?» Дождавшись ее утвердительного кивка, я продолжил. «Зря ты так уверена. Если уж рисковали жизнью, то мертвецов и тем более не испугаются. Человек в некоторых случаях такая упорная зараза, которая имеет толстую кожу из жадности и желания легких денег. Если есть возможность почти за просто так приобрести неплохой капитал, то кое-какие красавцы постараются ей воспользоваться». «Правильно», — поддержала меня Сильвия. «Наверное, сумели найти лазейки. Только это не трусливые мародеры, а готовые к боям с мертвецами наемники, в том числе и с магической поддержкой. Повелитель, я бы приготовилась». «Учту, а сейчас вперед!» Пройдя первое помещение, мы оказались перед высоким, но несколько узковатым проходом, за которым начиналась лестница. Поглядев на выщербленные местами ступени и прикинув их количество, я решил, что следует разделиться. «Стир!» «Да, безымянный!» «Возьмешь несколько мертвецов и останешься здесь. Не очень здесь место спокойное». «Но почему именно я?» — удивился вампир. «Прикажите Кайлу или Тексу. Они парни надежные, во всех передрягах побывавшие». «Они воины, но не командиры. Здесь же нужен опыт. У тебя он есть». «Не понимаю». «Сейчас поймешь. Останешься, чтобы внимательно отслеживать ситуацию. Неспокойно мне. И приготовься к любым неприятным сюрпризам. В бой не вступать. Твоя задача в другом. Послать мне сообщение и ожидать ответа». Стир секунд 10 напряженно обдумывал мой приказ. «Кажется, я понял. Вам нужен не просто сторож, а тот, кто собирает факты. Хорошо, теперь мне все ясно. В бой не вступать без крайности, отслеживать ситуацию, при появлении чего-то угрожающего немедленно ставить вас в известность». «Не только угрожающего, но и просто странного. Любая странность тут может обратиться в угрозу, так что не расслабляйся». «Не буду, это я вам обещаю». «Верю. Пусть бывшему командиру наемников и не слишком по душе принятое мной решение, но он будет выполнять приказ со всем усердием, иначе он не умеет. И все-таки я надеюсь, что неприятные предчувствия так и останутся пустышкой, простым влиянием этого чем-то неприятного мне места. Ведь те же Клара и Сильвия чувствуют себя хорошо, ни капли не обращая внимания на здешнюю атмосферу. Или на меня так зерно хаоса действует? Кто знает?» «И еще. Мелочь, но в нынешней ситуации необходимая. Предосторожности они лишними не бывают». Взмахнув рукой, я послал впереди нашей группы тройку разведчиков из скелета мрака и двух зомби. Подумав, добавил туда еще и Лурга, а именно Мосия. Пригодится на случай незапланированных встреч или хотя бы для подачи мне предостерегающего сигнала. Они должны принять первый удар на себя, случись наткнуться на нежелательных лиц. Ну не верил я, что запертые ворота и наличие неупокоенных остановят людей, особенно охотников за сокровищами древности. Спуск занял полчаса, и дело было не в больших расстояниях, что пришлось преодолеть. Просто в одном месте лестница имела разрыв, который раскинулся аж на десяток метров. Пришлось припомнить все свои познания в магии, чтобы навести подобие моста через провал. Как назло, ничего похожего в моем арсенале не было. Да и зачем? Я все-таки лич, поднимающий мертвых и уничтожающий живых. Большая часть заклинаний из моего арсенала были из разряда уничтожения, а не созидания. Под стать мне были и соратники. Клара с Сильвией. Пришлось импровизировать. В конце концов, с грехом пополам я сумел модернизировать одно простенькое заклинание, предназначенное для удержания жертв на алтаре. Только сейчас между собою соединил не плоть и камень, а обломки и весь строительный мусор, до которого сумел дотянуться. Хило, хлипко, но при отсутствии прочего сгодится. Так что переходили мы импровизированный мост по одному, опасаясь разрушения. «Я уж думала, что и не пройду», — вздохнула с облегчением Клара, когда жутковатая переправа осталась позади. «Так и сорваться можно. С детства не люблю высоту». «Если бы не опасение потерять зомби, я бы не стал заморачиваться со всеми этими мостами», — пожал я плечами. «Скелеты мрака превосходно ползают по стенам, и спуск на 20 метров для них не представляет ничего сложного. Ну а мы?» «Я просто спрыгнул бы, ты с остальными тоже. Замедлить падение не так и сложно. К тому же даже полновесное падение для нас не очень опасно. Тела и вампира Ильича более прочны, чем многие могут себе представить». Клара промолчала, не решаясь продолжать разговор, хотя и было видно, что прыжок вниз для нее еще менее приемлем, чем переход по качающейся поверхности из камней и щебня. «Ладно, у каждого из нас есть свои болезненные мозоли, на которые без явной необходимости наступать не следует. После этой задержки на нашем пути больше не встретилось ни одного препятствия. Зато было кое-что иное, заставившее меня встрепенуться. Я ощутил наличие некротических эманаций, что означало наличие блуждающих неупокоенных. Значит, место это по-прежнему оставалось охраняемым. Живых стражей и магические заклятия сменили мертвые воины, бродящие по подземным путям». «Интересно», — не смогла долго молчать Сильвия, явно заинтересовавшаяся возникшим на нашем пути препятствием. «А кто разрушил этот подъем? То, что это не случайность и не последствия природных сотрясений или обвалов, видно с первого взгляда». «Кто его знает?» — пожал я плечами. «Может, и обвал был. Многое происходит случайно, доля случая не так мала, как принято считать. Хотя в нашем случае не стану исключать и второго варианта. Могли и специально обвалить лестницу для пресечения свободного доступа к захоронениям». «Нам-то что лучше?» «Никакой разницы. Все равно это дела веков минувших. Ворошить прошлое без нужды не стоит. Долго, хлопотно. К тому же в этом случае еще и смысла не имеет. На первые гробы мы наткнулись сразу же при выходе с лестницы. Каменные ящики размером с большой шкаф стояли в 5 метрах от последней ступеньки. На каждой крышке было очень умело вытесано изображение меча и щита, символизирующих место последнего упокоения воинов. «Самые первые из захороненных», — тихо произнесла Клара. «От них только кости остались, и то не все, не думая, что они способны причинить нам вред». «А зря», — откликнулся я, обводя взглядом зал. «И скелеты могут быть очень опасны. Достаточно посмотреть на них. Мало того, если нет достаточно сохранившегося тела, то мертвый может подняться в виде призрака». «Но они редко бывают опасны». «Не скажи. Это от множества условий зависит. Взять хотя бы вершину призрачной нежити. Банши». «Банши? Но они, как мне известно, разумны. К тому же обязательно получается из умерших не своей смертью магов. Еще для их создания нужны серьезные многодневные ритуалы». «Все так, Клара, ты права. Только хаотические некровозмущения еще и не на такое способны. Конечно, насчет банши я преувеличил. Им тут взяться неоткуда. Зато что-то помельче вполне могло образоваться». «Утешил». «Стараюсь. Ладно, пошли дальше. Мне нужно местечко с большим количеством некроэнергии, а тут ее не густо». Оставив первый зал, где гробов насчитывалось около 500, мы перешли в соседний, который был отделен небольшой лесенкой с 30 ступеньками. Последний я специально сосчитал, чтобы прикинуть на досуге глубину всего комплекса. Следующий зал имел не только гробы, но и склепы, которые были или вырублены прямо в стене, или примыкали к ней. Сложены они были из того же камня. Некоторые оказались весьма грубоваты, но другие поражали качеством исполнения. Даже на внешние барельефы кто-то не поскупился. Наверное, там покоились особо выдающиеся даже среди здешних постояльцев персоны. Вот пара склепов и вовсе из белоснежного камня, который чуть ли не сам светится в темноте. Оказалось, что это и есть тот мрамор, что добывался в незапамятную эпоху. Теперь я понимаю, отчего он был столь ценным. Наверняка правители всех мастей и рангов расхватали его до последнего кусочка, стремясь украсить свои дворцы. Вот тут мы и заметили первые следы расхитителей гробниц. Местные Лары Крофт сняли крышки с 10 могил и разломали двери у 3 склепов. В число последних попали и мраморные, оно и понятно. Добыча из таких склепов должна была оказаться солидной. Наверняка скоро и сами склепы из этого мрамора на куски разнесут и на поверхность вынесут. Материал, если не на вес золота, то все равно весьма дорогой. И снова лестница, на этот раз почти в 40 ступеней и под меньшим углом, так что высота спуска почти не изменилась. Очередной зал. Тут грабители поработали намного активнее. Варварски вскрывали крышки, не заботясь даже о тени приличия. Крышки гробов и останки валялись едва ли не у каждого 3-го гроба и склепа. Хотя, присмотревшись, я заметил несколько вполне достойно сохранившихся тел, которые никак не могли принадлежать захороненным в этом месте. Кожаные доспехи, ржавые кольчуги, топоры и мечи явно не парадного вида. Все это совсем не соответствовало облику великих героев. Скорее их оденут в полные доспехи или укутают в саван, чем предложат мертвецам такую дрянь и ширпотреб. Что тогда? Значит, передо мною лежат неудачливые гробокопатели? Или они сами не поделили часть вещей и посекли в сваре друг дружку? Или попали в тесные объятия мертвецов? Вот только почему тогда их не съели? Загадка. Причем скрытая во времени. Ответа на которую уже не найти. Да и не стоит терять время на минувшую маленькую трагедию. И этот зал опять не смог меня удовлетворить. Пришлось спускаться ниже. На этот раз я сбился после 300 ступеней, потому как лестница была велика и несколько раз меняла свое направление. Именно на ней я и столкнулся с первым мертвецом. Точнее, с неупокоенным. «Повелитель, а тут дохляк стоит, стену подпирает». «Вижу, Сильвия, только толку нам с него одного мало, и состояние у него не из лучших. Сама посмотри повнимательней». Мумифицированное тело стояло возле стены, не загораживая проход и не шевелясь. Облачено оно было в полный доспех пехотинца. Местами панцирь покрылся коричневыми пятнами ржавчины. Бармица на открытом остроконечном шлеме и вовсе сгнила, превратившись в несколько ржавых лоскутов из металлических колечек. На поясе висел меч, сверкая золотом рукояти. Вот только насколько сохранился сам клинок, было неизвестно. Вторая рука цепко держала небольшой щит, обитый бронзовыми бляхами. На мой взгляд, дерево щита сохранилось лучше всего прочего снаряжения. Когда мы проходили мимо нежити, я уловил несколько зеленых искорок магии в глазных провалах, но сам мертвый воин никак не прореагировал на наш отряд. «Словно дозорный перед основным лагерем», — проговорил Кайл. «Не удивлюсь, если впереди еще такого встретим, а то и целый караул почетный». «Легионер из армии Марса», — прокомментировала вид покойника Клара. «Более двух веков назад этот командующий остановил с тысячным отрядом 6000 орков в одном узком ущелье. Отряд легионера был уничтожен, но только несколько сотен орков смогли продолжить дальнейший поход. Понятное дело, что они повернули назад, а погибших перенесли сюда, точнее те тела, что имели презентабельный вид и не были разрублены на куски». «Хорошие солдаты были. Сейчас таких мало, как я мог заметить. Но из каких именно частей?» — поинтересовался я у вампирессы. «Гвардия?» «Нет, не гвардия», — помотала головой девушка. «Ветераны нескольких войн, которые должны были в скором времени уйти на покой. Хотя, на мой взгляд, там во многом сыграли роль места боя и маги». «Хватило бы и просто магов», — фыркнула Сильвия. «Повелитель мог бы разогнать их, особенно с нашей помощью». «А орочих шаманов мы бы тоже так просто разогнали», — ехидно поинтересовалась Клара у своей подруги-соперницы. «Там была взаимная бойня. Маги-стихийники и шаманы сцепились друг с другом насмерть, почти игнорируя простых воинов. Те тоже занялись бодрым уничтожением друг друга. В итоге получилось большое кладбище». «Не раз такое случалось, но это вторично. А маги тоже тут похоронены?» «Нет», — отрицательно помотала головой Клара. «Все маги похоронены или на орденских кладбищах, или кремированы, а урны с прахом отосланы к родным». «Жаль, очень жаль. Я все же надеялся, что хотя бы малая часть гробов окажется с магическим содержимым. Увы, мечтам не суждено было сбыться. Следовало рассчитывать исключительно на уже имеющийся материал, на зомби, которые при жизни обладали хорошими воинскими навыками, а остается проблема повреждения тел, порой весьма существенная. Но ее при правильном подходе можно решить с помощью магии, к тому же поставив процесс штопки на поток. Все-таки некромантами таких заклинаний придумано великое множество, ведь не всегда к ним в руки попадаются свежие и неповрежденные тела. Решено, нахожу самые свежие захоронения и провожу ритуал поднятия. Думается мне, что сотни мертвецов с оружием в доспехах мне для начала хватит. А там можно еще раз наведаться за пополнением. При последней мысли я невольно усмехнулся. Получается аналог военкомата, только эдакого заархивированного. Соответственно, и воинов приходится восстанавливать. Внезапно от Мосия пришло предостерегающее видение. Лурк что-то почувствовал или увидел и передал это мне. Сосредоточившись, я сумел выделить главную часть послания. Присутствие в гробницах живых людей. Да-да, я не ошибся. Где-то поблизости находятся живые люди. «Клара!» — почти шепотом произнес я. «Впереди люди!» «Что прикажешь, безымянный?» «Действовать! Сильвия останется при мне, а ты берешь с собой Кайла с Тексом, скелетов мрака, и начинаешь поиск». «Понятно. Уничтожить или брать живыми?» «По ситуации. Если нападут, уничтожать, но взять способных говорить. Не нападут, «Тогда вежливо предложи проследовать ко мне для беседы на интересные темы. В конце концов, все зависит от личности этих людей. Сама должна понимать». Кларе все было ясно. Да и остальные мои сподвижники накрепко усвоили правила поведения в таких ситуациях. Есть враги, а есть либо полностью посторонние, либо те, из кого при толике удачи можно сделать, если не союзников, то хотя бы полезных в будущем индивидуумов. Жизнь штука непростая, порой необычные фортели выкидывает. Троица вампиров удалилась бесшумно, не выдавая себя ничем, кроме едва заметных магических возмущений. Следом рванули скелеты мрака. На них Клара наложить чары маскировки не озаботилась, так что стук костяных ступней о каменный пол получался довольно громкий. Но тут ставка явно делалась на скорость перемещения и неожиданность.